Урок третий. Привычное еще не лучшее. Чем больше привычек, тем меньше свободы. Иммануил Кант. Мы все живем в мире стереотипов. Эта традиция имеет глубокие корни, которые берут свое начало у истоков зарождения жизни на Земле, в ее первичных формах, когда основой жизни была рефлекторная деятельность. Опыт поколений, закрепленный рядом определенных рефлексов, обеспечивал жизнеспособность вида. По мере совершенствования нервной системы, с появлением и развитием мозга, рефлекторная деятельность начала постепенно совмещаться с разумной деятельностью, однако последняя никак не может заменить рефлекторную. Рефлекторная деятельность обусловливает автоматическое выполнение организмом определенных действий с соблюдением необходимого ритма, последовательности элементов. Благодаря ей человек ходит, дышит, пьет, ест. Но вместе с тем разум позволяет человеку быстро осваивать какие-то новые операции, которые впоследствии зафиксируются серией условных рефлексов и будут выполняться автоматически. На этой способности организма базируются любые системы профессионального обучения. От разумного выполнения операций к рефлекторному автоматизму. В качестве примеров можно привести обучение машинописи, вождению автомобиля, работе на конвейере. Получение образования также базируется на формировании стереотипов мышления, ряда зафиксированных истин и методов, создающих основу наших знаний. Мы обычно забываем, а иногда и не знаем, каким именно путем были получены эти истины. Мы не задумываемся, почему дважды два – четыре, хотя при необходимости без труда можем доказать справедливость такого суждения. В процессе обучения нам приходится усваивать и другие более сложные истины, доказательства которых не всегда бывает простым, а иногда даже возможным, и бывшие двоечники у нас знают, чем геометрия Евклида отличается от геометрии Лобачевского, только аксиомой о параллельных прямых. Многое нами вообще принимается на веру и прочно закрепляется в нашем сознании в виде устойчивых стереотипов. Так появляется уверенность в том, что данная непреложная истина не подлежит обсуждению, ведь иначе и быть не может. Существование рефлекторных стереотипов в механизме познания носит двойственный, противоречивый характер. С одной стороны, стереотипы значительно упрощают процессы познания и творчества, позволяя широко использовать уже имеющиеся знания и навыки, представляющие собой сложный комплекс стереотипов. Но с другой стороны, они ограничивают нашу возможность познания нового, выходящего за рамки привычных понятий или противоречащего им. Это нашло свое отражение в известном утверждении «этого не может быть, потому что противоречит данным науки». Правильнее было бы сказать «не науки», а общепринятому уже сложившемуся комплексу стереотипов. Скажите честно, как вы считаете, можно ли голыми руками поднять живого крокодила со дна на поверхность? Или кормить с рук акул? А вот по телевидению как-то показывали будни американской команды исследователей, которые изучают кайманов. Милая дама осторожно взяла средних размеров крокодильчика за нижнюю челюсть и плавно подняла его на поверхность воды. Он и не думал ее кусать. В другой же передаче демонстрировали, как известный музыкант Андрей Макаревич прикармливал под водой акул внушительного вида. Стереотипы можно поломать. А что лично вам мешает выйти за красные флажки в собственной жизни? Многие прекрасные специалисты в своей области деятельности оказываются не в состоянии преодолеть барьер стереотипов. С порога отвергают все, что не укладывается в их мировоззренческую концепцию. Сформировавшиеся стереотипы очень устойчивы и часто сохраняются на протяжении всей жизни человека. Их разрушение обычно бывает очень болезненно, влечет за собой раздражение, чувство дискомфорта, приводит к серьезным нарушениям психического равновесия, вплоть до стрессовых состояний, которые могут стать причиной инсульта или инфаркта. Отчасти враждебное отношение к новому определяется подсознательно действующим инстинктом самосохранения, который пытается защитить нас от возможных потрясений, связанных с разрушением устоявшихся стереотипов. Именно стереотипы в значительной степени формируют моральные нормы, политические, религиозные и мировоззренческие концепции. Поведенческие стереотипы тоже очень разнообразны и во многом определяют наше поведение, наши суждения и отношение к окружающему. Благодаря этим стереотипам мы четко знаем, как себя вести в том или ином случае, знаем, что плохо и что хорошо, знаем, кто прав, а кто не прав. Знаем, но это не значит, что так и есть в действительности, потому что стереотипы, на которых основаны наши суждения, могут быть сформированы на ошибочных предпосылках или определенных, не всегда обоснованных условностях. Таким образом, формирование стереотипов является обязательным элементом любой живой биологической структуры, без этого просто невозможно ее существование, развитие и воспроизводство. Но вместе с тем формирование стереотипов порождает и определенный консерватизм в деятельности организма, в том числе и в процессе мышления. Понимание механизма действия стереотипов иногда позволяет более рационально решать некоторые прикладные задачи. Специалист, решающий какую-либо задачу, использует богатый арсенал знаний и опыта, накопленные до него. Это значительно облегчает его работу, позволяет использовать уже готовые решения и варианты. Однако при этом сужаются возможности поиска неординарных решений, основанных на принципиально новых идеях. Как выйти из этого положения?